Глава 18. Спаканское отделение бюро напряженно работало всю ночь. Удалось связаться со строителями, компанией проката строительной техники, авто- и авиаперевозчиками. Строители разломали стены ванной и отсоединили трубы. Криминалисты бюро обернули ванну плотным полиэтиленом. Строители тем временем вынули окно и разобрали дальнюю стену до уровня пола. Затем стропольщики пропустили брезентовые рукава под укутанную ванну и вытащили ее на улицу. Покачавшись на стропах в прохладном ночном воздухе, ванна медленно опустилась в деревянный контейнер, установленный на платформе грузовика. Контейнер доверху засыпали пенопластом и заколотили крышкой, после чего отвезли прямиком в аэропорт Спокана. Там его загрузили в грузовой отсек готового к вылету самолета и переправили по воздуху на авиабазу «Эндрюс», откуда вертолет доставил контейнер к месту назначения в Квантику. Там погрузчик аккуратно поставил его на транспортер криминалистической лаборатории. Контейнер простоял на транспортере целый час, в течение которого эксперты решали, что делать дальше. «В настоящий момент мне нужно знать лишь причину смерти», – распорядился Блейк. Он сидел за длинным столом в зале заседаний в подвале морга, расположенного неподалеку от отделения изучения психологии преступников. Рядом с Блейком сидела Харпер, следом за ней Пултон, а Ричард замыкал ряд. Напротив сидел старший патологоанатом Квантику, врач по фамилии Стейвли. Ричард никак не мог избавиться от ощущения, что где-то уже слышал эту фамилию. Определенно, доктор Стейвли был хорошо известен в своих кругах. С ним обращались уважительно. Это был крупный, краснолицый мужчина, чересчур веселый для своей профессии. У него были большие красные руки, с виду очень неуклюжие, хотя на самом деле это, очевидно, было не так. Рядом со Стейвли сидел его старший специалист, молчаливый худой мужчина. «Мы ознакомились с материалами предыдущих дел», — сказал Стейвли и умолк. «То есть?» — спросил Блейк. «То есть особого оптимизма я не испытываю. Согласен, в Нью-Гэмпшире ребята несколько отстали от жизни, но во Флориде и Калифорнии у моих коллег работы хоть отбавляй. Подозреваю, если что-то и можно было обнаружить, они бы это обнаружили. Там работают хорошие специалисты». «Но лучшее все равно здесь», — заметил Блейк. Стейвли улыбнулся. «Лезьте вы, ничего не добьетесь. Договорились?» «Это вовсе не лезть». Стейвли продолжал улыбаться. «Если искать нечего, то что мы сможем с этим поделать?» «Что-то обязательно должно быть», — решительно заявил Блейк. «На этот раз убийца совершил первую ошибку, не закрыл коробку». «И что?» «А то, что, возможно, он совершил еще одну ошибку, оставив что-нибудь и для вас». Стейвли задумался. «Ну хорошо, я только хотел предупредить, чтобы вы не питали особых надежд». Резко поднявшись с места, он сплел толстые пальцы и вытянул руки. Повернулся к помощнику. «Ну как, мы готовы?» Тот кивнул. «Предположительно, на поверхности краски образовался затвердевший слой толщиной дюйм полтора. Если отрезать его по кругу от эмалированной поверхности ванны, можно будет подсунуть под тело конверт и извлечь его». «Хорошо», — заметил Стейвли. «Оставьте как можно больше краски. Я хочу, чтобы воздействия на тело были минимальными». Помощник поспешно удалился, и Стейвли вышел следом, справедливо предположив, что остальные четверо последуют за ним. Так оно и произошло. Шествие замыкал Ричард. Патологоанатомическая лаборатория ничем не отличалась от других, которые пришлось повидать Ричару. Просторное помещение, низко нависший потолок, яркое освещение люминесцентными лампами. Стены и пол были выложены белым кафелем. Посреди лаборатории стоял большой операционный стол из сверкающей нержавеющей стали. В центре стола имелась дренажная трубка. Трубка вела в стальную трубу, проходящую по полу. Стол был окружен тележками на колесах, на которых лежали медицинские инструменты. С потолка свисали шланги, видеокамеры на штативах, весы, щипцы для удаления инородных предметов. Тихо гудела вентиляция, в прохладном неподвижном воздухе стоял сильный запах дезинфицирующих средств. «Халаты и перчатки», — распорядился Стейвли. Он указал на стальной столик, на котором лежали сложенные нейлоновые халаты, и стояла коробка с одноразовыми латексными перчатками. Харпер принесла на всех. «Скорее всего, маски нам не понадобятся», — продолжал Стейвли. «Полагаю, кроме запаха краски мы ничего не почувствуем». Краской запахло сразу, как только в лабораторию вкатили носилки на колесах. На носилках лежал конверт для транспортировки трупов, перепачканный зеленой краской. Краска просачивалась через молнию, стекала по стальным ножкам до колес и оставляла два параллельных следа на белом кафеле. Помощник Стейвли наступал между следами. Колеса стучали на стыках плитки, и конверт колыхался и трепетал, словно огромный надувной шар, залитый маслом. Руки помощника были испачканы в краске по самые локти. «Первым делом рентген», — сказал Стэвли. Помощник покатил носилки в отдельное закрытое помещение. Ричард распахнул перед ним дверь. Казалось, дверь весила не меньше тонны. «Обшита свинцовыми пластинами», — объяснил Стэвли. «Наших пациентов мы не жалеем. Просвечиваем их насквозь очень мощными дозами, чтобы видеть все. Нам ведь не приходится заботиться о воздействии рентгеновского облучения на здоровье. Вы согласны?» Побыв в комнате, помощник вернулся в лабораторию и закрыл за собой массивную дверь. Послышалось приглушенное жужжание излучателя, продолжавшееся около секунды. Сходив в комнату, помощник возвратился, толкая носилки. Колеса по-прежнему оставляли следы на кафеле. Помощник поставил носилки рядом с операционным столом. «Перекати тело на стол», — распорядился Стэвли. «Мне нужно, чтобы оно лежало лицом вниз». Перегнувшись над столом, помощник взялся обеими руками за край конверта и перетащил его с носилок на стол. Затем обошел стол, взял конверт за другой край и перевернул его. Конверт упал молнией вниз, чавкая болтающейся внутри густой массой. На полированную сталь вытекли струйки краски. Стэвли печально посмотрел на исчерченный зелеными полосами пол. «Ребята, вам бы надеть бахилы, краска будет повсюду!» Харпер нашла в ящике столика пластиковые бахилы и раздала их всем. Натянув бахилы на ноги, Ричард вернулся к операционному столу и стал смотреть на краску, густой струей, вытекавшую через молнию. «Давай снимки», — сказал Стэвли. Сходив в рентгеновскую лабораторию, помощник вернулся с несколькими большими серыми квадратами фотопленки, на которых было заснято тело Элисон Ламар. Он протянул снимки Стэвли. Тот поочередно изучил их, поднося к свету ламп. «Мгновенная обработка», — заметил Стэвли. «Как полароид. Преимущество научного прогресса». Порывшись в снимках, словно картежник, он выбрал один из них и снова поднес его к свету. Шагнув к матовому экрану на стене, зажег в нем свет и прижал фотопленку к экрану большим пальцем. «Взгляните вот на это!» Это был снимок центральной части тела от грудины до лобка. Ричард различил размытые очертания серых костей, ребер, позвоночника, таза, лежащий под углом кисти руки. И еще один силуэт, четкий и настолько светлый, что лампа ярко светилась через него. Металл, тонкая заостренная полоска длиной с кисть руки. «Это какой-то инструмент», — заметил Стэвли. «У остальных убитых женщин ничего подобного не было», — заметил Пултон. «Доктор, нам нужно как можно скорее увидеть, что это такое», — сказал Блейк. «Это очень важно». Стэвли покачал головой. «В настоящий момент этот предмет находится прямо под телом убитой, потому что она лежит на животе. Мы до него доберемся, только не скоро». «Сколько времени понадобится на это?» «Столько, сколько понадобится», — уклончиво ответил Стэвли. «Придется повозиться». Он последовательно закрепил серые фотографии на световом экране. Прошел вдоль жуткого изображения, изучая его. «Скелет без видимых повреждений. На левом запястье был перелом, сросшийся», — заметил Стэвли, указывая на второй снимок. «Это случилось 10 лет назад». «Убитая занималась спортом», — сказал Ричард. «Об этом рассказывала ее сестра». Стэвли кивнул. «Проверим ключицы». Шагнув влево, он изучил первый снимок. На нем были череп, шея и плечи. Светлые ключицы сходились к грудине. «Маленькая трещина», — указал на снимок Стэвли. «Что я и ожидал. Ломая запястье, спортсмен, как правило, ломает и ключицу. Обычно это происходит, когда он падает с велосипеда, с роликовой доски или еще откуда-нибудь, выставляя вперед руку, чтобы смягчить падение, а в результате ее ломает». «Но свежих повреждений нет?» — спросил Блейк. «Этим трещинам уже 10, а то и больше. Если вы хотите знать, умерла ли она вследствие физической травмы, мой ответ отрицательный.